Так и Морне собственнолично явился сейчас за правителем государства. — Мессир Ангеран, — произнес он, — прошу вас следовать за мной в Лувр, где мне приказано держать вас под стражей. В тот же час большинство выдающихся легистов предыдущего царствования из числа горожан Рауль де Прель, Мишель де Будене, Гийом Дюбуа, Жофруа де Брянсон, Николь Ле Локетье, Пьер Оржермон были арестованы у себя дома и препровождены в различные тюрьмы, где некоторых из них ожидали пытки. В то же время специальный отряд был направлен в Шалон с целью задержать епископа Пьера де Латилля, друга юности Филиппа Красивого, которого покойный король так настойчиво требовал к себе в последние минуты жизни. Вместе с этими людьми было брошено в узилище все царствование Железного Короля. Глава четвертая. Ночь без рассвета. Когда среди ночи Маргарита Бургундская услышала лязг цепей, сопровождающий спуск подъемного моста, и конский топот во дворе шато Гайяра, она сначала решила, что все это ей только чудится. Столько раз бессонными ночами ждала она этого часа, столько мечтала об этой минуте с тех пор, как графу Артуа было отправлено письмо, где она отрекалась от престола и от всех своих прав и прав дочери в обмен на обещанное освобождение, которое все не наступало. 10 недель молчания прошло с того дня. Молчание более изнурительного, чем голод, более злого, чем холод, более унизительного, чем укусы паразитов, более ужасного, чем одиночество. Отчаяние овладело сердцем Маргариты, сломило ее дух, не пощадило ее тело. Последние дни она не подымалась со своего ложа, вся во власти лихорадки, державшей ее в состоянии полубреда, полузабытья. Только когда ее начинала мучить жажда, Маргарита выходила из оцепенения, брала в руки стоявшую у постели кружку с водой и подносила к запекшимся губам. Широко открыв глаза, она всматривалась в окутывавший комнату мрак и бесконечно долгими часами прислушивалась к учащенному биению сердца. А когда лихорадка отступала на время от своей жертвы, когда разгоряченное чело овевало прохлада, когда ровнее начинало биться сердце, Маргарита резко подымалась, садилась на постель, испуская душераздирающие вопли, с ужасом чувствуя приближение смерти. Какие-то непонятные шорохи нарушали безмолвие. Мрак таил в себе трагическую угрозу, и угроза эта шла не от людей, а свыше. Разум мутился сломленной бессонницей, граничившей с кошмаром. Филипп Доне. Красавец Филипп оказывается жив. Вот он идет рядом, с трудом передвигая перебитые ноги. Грудь у него окровавлена. Она протягивала к нему руки и не могла дотянуться. Иной раз он увлекал ее недвижную, неведомой тропой, уводившей от земли к Богу. Но, перестав чувствовать под собой землю, она все равно не видела Бога. И они шли, шли, и не было конца их пути. И так они будут идти через века, вплоть до страшного суда. Возможно, это и есть чистилище. «Бланка!» — крикнула она. «Бланка! Идут!» И впрямь. Внизу визжали засовы, скрипели замки, хлопали двери. На каменных ступенях лестницы послышался тяжелый топот ног. «Бланка, слышишь?» Но слабый голос Маргариты не мог достичь слуха Бланки через железную решетку, разделявшую на ночь их темницы, расположенные одна над другой. Свет свечи ослепил королеву-узницу. В дверях толпились люди. но Маргарита, казалось, не замечала их.